оно не откажется от войны впоследствии, и потому отныне у тебя будут войны. Скажите, как радостно это слушать. Как это трудно слышать нам, что вот за то, что ты не сделал вот так и так, а поступил вот так и так, зато отныне у тебя будут войны. И можно было бы привести немало примеров, когда некоторые ошибки, совершенные людьми в их жизни, они стоили им очень дорого, потому что в их семьях, в их церквах, в их и так далее, уже были войны. Поэтому я немножко понимаю, когда один такой случай, он не будет касаться нашей личной жизни, он не будет касаться, может, нашей церкви, а просто как пример на эту тему. Кто-то там бунтовал, я конкретно эти события знаю, и знаю, как это происходило, но я сегодня говорю как-то так, сказать, языком анонимки, не называя пальцем, не тыкая кому-то в глаз. Бунтовал человек в одной церкви. А вы знаете, как нам хочется, чтобы у нас было больше? Вот. Знаете, однажды, когда учился на курсах, то сказал, там типы церквей изучали. И такой есть тип церкви исторический. Я говорю, там только одной церкви еще не хватает. Исторический тип. Это когда кто-то хлопнул дверью, пойду буду строить свою церковь. Это исторический тип церкви. Знаете, и ничего не получается с этого типа, потому что это не библейский тип. Хотя вообще это исторический, вы тоже не найдете. И вот бунтовал там, иди к нам. Он немножко посидел, и давай здесь делать. Потому что приняли. И получилось так, что отныне у тебя будут войны. Вы поняли, что я сказал? Неправильно сделал. Или надо было этого человека довести до определенного уровня. Наказали его. Покуда, до тех пор, покуда он не образумит, не станет так, как надо. Никаких разговоров. Очень часто не успеет человек осознать. Ну, знаете что, жалко, примут, а? Так это что такое, это все просто. И опять начинаются войны те же самые. Безрассудно ты поступил, зато отныне у тебя будут войны. А если уже жену взял не то, что надо, неверующий, или муж не тот, то уже 100%, сколько будешь жить, то будут войны. Безрассудно поступил. Поэтому я обращаю внимание вот на эту истину Божию. Так как ты понадеялся на царя сирийского, а не понадеялся на Бога, то вот результат. У тебя нет никакого успеха, и зато отныне у тебя будут войны. Опять надежда и надежда на Господа. Серьезный вопрос? Довольно серьезный. В конце концов, если даже не читать то, что я прочитал, то мы спасены в надежде. И хочешь, не хочешь, будешь думать об этой надежде и как быть в этой надежде. И я обратил внимание, когда исследовал места Писания, что дьявол очень хочет разбивать именно надежду. Именно надежду. Но я напомню еще один текст Писания. Результат упования на Господа. Вообще-то я прочитал вот эти несколько текстов, как результат того, что нет упования на Господа. А теперь прочитаю несколько, когда есть упование на Господа. И Павел сказал так однажды в послании к филиппийцам. 1 глава, 19-20 стихи. «Ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа, при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизни то или смерти». Смотрите, что делает надежда? Она уверяет в том, что несмотря на трудности сегодняшнего рода, несмотря на то, что ты сегодня пережил, то как бы высоко ни поднялся, каким большим ни был, как бы ни вырос сильно, однажды наступит мгновение, когда все будет поставлено на место, и был великий, стал ничем. И это очень важно было для Павла, когда он говорил это. И еще один текст читаю. Четвертая книга царств, 18 глава, 1-8 стихи. «В третий год Осии, сына Илы, цара Израильского, воцарился Езекия, сын Ахаза, цара Иудейского. 25 лет был он, когда воцарился, и 20 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Ави, дочь Захарии. И делал он угодный в очах Господних, во всем так, как делал отец его. Он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву и истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израилевы ходили ему и называли его Нехуштан. На Господа Бога Израилева уповал он, и такого, как он, не было между всеми царами иудейскими и после него, и прежде него. И прилепился он к Господу, и не отступал от него, и соблюдал заповеди его, какие заповедал Господь Моисею. И был Господь с ним. Везде, куда он ни ходил, поступал он благоразумно. И отложился он от царя Ассирийского, и не стал служить ему. Он поразил филистимлян до Газы в пределах ее, от сторожевой башни до укрепленного города». Смотрите. Делал все для очищения, для священия. Но чтобы сделать то, что он сделал, чтобы разрушать тех идолов, которым был народ привязан, который считал их священными вещами, которых божество видел, за что могли бы кого угодно побить камнями, это можно было только сделать, уповая на Господа. Вы скажете, как это все-таки понять? А вы знаете, я простой пример приведу. У кого из вас есть телевизор, и кто к нему привязан? Попробуйте его у вас забрать. Простая вещь. Неизвестно, что делаете. Перекопайте всю Библию. Будете показывать пальцем, а где написано о телевизоре. Пройдете сотни примеров. Как там много полезного. Покуда Господь не откроет глаза. А медного змея истребить, разрушить высоты, где поклонялись, это не телевизор забрать с дома. И говорит, только уповая на Господа, это можно было сделать. Но зато Библия после говорит так, такого, как он не было. Ни до него, ни после него. Надежда. Одна же надежда в Илье рухнула, вы помните? Вера как вера. Она всегда у него горела. Потому что даже тогда, под можжевеловым кустом, он не обращался никому. Он просил Господа, правда? Потому что он ему верил. И если бы это был кто-то из нас неверующий, то в такой ситуации, как был Илья, люди кончают жизнь самоубийством. Илья на это не пошел. Он был умнее. Он просто лежал и просил себе смерти. Потому что на себя руки наложить – это самоубийство. Вы понимаете, что произошло с человеком? Но все-таки у него была вера. А вот надежда на то, что Бог может спасти его, не оказалась. И вы знаете почему? Дело было не в женщине, Изавели. Да, она была на острие. Я думаю, что вы тоже иногда переживали вот такие ситуации жизненные. Дело было вот в чем. Не в силе Изавели. Дело было в другом. Господь совершил через Илью великое дело. Когда Илья задал вопрос, если Ваал есть Бог, то ему последуйте. Если Господь есть Бог, то ему последуйте. То люди молчали. Они уже настолько зашли далеко, настолько был помрачен разум, они не могли понять, где Ваал, а где Господь. И написано, и не отвечал народ ему ни слова. Вы помните этот пост с Ильи? Если доколе вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, ему последуйте. Если Ваал есть Бог, ему последуйте. И не отвечал ему народ ни слова. И вот Господь делал свою работу. Вы помните, восстановленный жертвенник. Кто читает Библию, вы знаете об этом событии. Сначала было дано полное право пророкам Ваала прыгать, кричать, шуметь, колоть себе копьями. И вы знаете, что Илья в это время был на высоте. Представьте себе, идолопоклонник Ахав, Езавель, язычница, которая его подущала, войско, которое было в поддержку Ахава, 400 пророков добравных прыгают, а он ходит и смеется над ними. Вы, говорит, громче кричите, может, ваш Бог в пути, или, может, он спит, тогда еще громче кричите. Знаете, что это надо, я не знаю, какую веру иметь. Прийти в стан врага и смеяться над царом, над пророками и над всем. И Господь делал свою работу. Написано, не спал огонь Божий с неба. Пожал эту жертву. Пожал воду во рве. Когда израильтяне увидели, когда проанализировали ситуацию, что скакали, прыгали, кричали, ноль. Помолился Илья, сошел огонь Божий с неба и пожал все. И как один закричали, Господь есть Бог, Господь есть Бог, Господь есть Бог. А теперь Илья на этой волне, а теперь берите этих пророков, валовых и дубравных, заведите поток кисону и закалите их. Вы знаете, это не было жестокость. Служение Ваалу и Астарте приносили в жертву живые люди. Первенцы отдавались на заклание. И Господь говорил, что эти язычники наполнили свои города кровью до избытка. И не заслужили наказание. Сегодня за убийство дают срок. А там убивали, это было нормальным явлением. И Господь смотрел на это и говорит, хватит вам бесчинствовать. И все были истреблены. Вы знаете, что Господь дождь дал на землю. Все было сделано то, что надо. Господь благословил Израиль. И вдруг после всего этого Илья слышит, пусть то и то сделают мне боги, если я с его головою не сделаю то, что делал своими пророками. Я сразу, слушайте, они видели такое чудо. Было донесено, что Господь делал. И после этого не обратились к Богу, пощады не будет. Вы понимаете, что сыграло роль большую? Чудо, которое Бог сделал. Он увидел, что эти сердца не обратились все равно. Знаете, мы тоже так часто думаем. О, говорит, если бы кто-нибудь из мертвых воскрес, помните, кто-то сказал, поверили бы. Господь говорит, не обманывайтесь, не поверят. Или мы часто говорим, о, если бы Господь исцелил, тут же покаялись бы. Господь говорит, не обманывайтесь. Вы на это не ложите надежды. Это вам, верующим, так кажется, что если вот Господь то и то сделает, если Господь совершит то и то, то люди будут каяться. Господь, не будут. Да, кто-то покается. Вы помните эти служения с Украины, которые Господь исцелил в деревне? Вы помните, сколько там покаялось? Результата не было. Стали гнать, восстали, и осталась деревня неверующей. Хотя уже вот такое событие, кажется, должно всколыхнуть всех, должно пробудить. И вот Илья когда посмотрел вот на то, что такое великое дело Господь совершил. Израиль кричал, Господь есть Бог, Господь есть Бог. И уже на следующий день, еще по-старому, хватил за голову, что ж можно делать с таким народом? Ужался, Господи, говорит, все твои жертвенники разрушили, пророков твоих убили, остался я один, и моей души ищут. Напомните, что Господь сказал, Илья, ты не знаешь, не ты один, ты 7000 первый. И что у меня есть 7000, которые не склоняли колено перед валом и не лобызали его? Они у меня есть, слава ему и благодарение. А он потерял надежду, что что-то можно сделать. Я об этом уже дальше не буду вести речи, но я веду речь о чем? Если Господь сегодня говорит нам о надежде, то он видит, что это очень надо, что без этого невозможно будет идти по этому пути спасения. Без этого у нас будут проблемы. И поэтому он и напоминает нам, что Господь хочет эту надежду видеть в нашем сердце, чтобы мы стояли в этой надежде, не во вспыхнувшей веры сегодня. Все, для меня преград больше нет. Приходит завтрашний день, и как будто это не тот человек совершенно. Вы, наверное, и сами в своей жизни это видели. И, наверное, за другими наблюдали. Кажется, ожил, поднял крылья. Прошло пару дней, все, как будто ты другой человек совершенно. Почему? Не мог удержаться, не в чем, не знал, на что надо уповать, на что удержаться. Вот поэтому, если сегодня дьявол что-то делает, конечно же, мы сегодня говорим, он бьет по нашей вере, но следующая ступень – вера, надежда, любовь. Брат, любовь из них больше. Мы сегодня о любви не говорим, но говорим о том спасении в надежде. И разрушая веру, он пытается разрушить надежду. И смотри, читаю один текст Писания. Он для меня был довольно интересным. 4 книга Царств, 18 глава, 19-23 стихи. «И сказал им Рабсак, скажите Езекии, там говорит царь великий, царь Ассирийский, что это за упование, на которое ты уповаешь? Ты говорил только пустые слова. Для войны нужны совет и сила. Ныне же, на кого ты уповаешь, что отложился от меня? А вот ты думаешь опереться на Египет, эту трость надломленную, которая, если кто опрется на нее, войдет ему в руку и проколет ее. Таков фараон, царь египетский, для всех уповающих на него. А если вы скажете мне, на Господа Бога нашего мы уповаем, то на того ли, которых высоты и жертвенники отменил Езекия и сказал Иуде и Иерусалиму, пред чьим только жертвенником поклоняйтесь в Иерусалиме? Итак, вступи в союз с господином моим царом ассирийским. Я дам тебе 2000 коней. Можешь ли достать себе всадников на них? А как тебе одолеть и одного вождя из малейших слуг господина моего? И уповаешь на Египет ради колесницы коней? При том же, разве я без воли Господней пошел на место сие, чтобы разорить его? Господь сказал мне, пойди на землю сие и разори ее». Я обращу внимание вот на что. Я прочитал 8 стихов. Да, можете их сами перечитать. В 8 стихах 6 раз употребляется слово «упование», «уповать», «надеяться». И еще с какой стороны? Чтобы разбить упование. Чтобы разбить упование на Бога. Я не буду еще раз перечитывать. Может быть, если я перечитал ее еще раз, мы бы более конкретно обратили внимание на упование. Я еще раз перечитаю тогда. И сказал им Рабсак, так скажи, Езекии, так говорит царь великий, царь ассирийский, что это за упование, на которое ты уповаешь? Ты говоришь только пустые слова. Для войны нужны совет и сила. Ныне же, на кого ты уповаешь, что отложился от меня? Вот ты думаешь опереться на Египет, эту трость надломленную, которая, если кто опрется на нее, войдет ему в руку и проколет ее. Таков фараон, царь египетский, для всех уповающих на него. А если вы скажете мне, на Господа Бога нашего мы уповаем, то на того ли, которого высоты и жертвенники отменил Езекия? И дальше я уже не буду перечитывать, но начну. 24 стих. «А как тебе одолеть одного вождя из малейших слуг господина моего? И уповаешь на Египет ради колесницы коней». Уповаешь, уповаешь, уповаешь, уповаешь. И, короче говоря, но ты не можешь уповать на это. Можно было бы говорить более подробно, вот на этом тексте, каким образом дьявол, здесь схема, здесь анатомия, какими средствами дьявол разбивает, обещает, пугает, смущает. Я дам тебе коней. Второе. Вы уповаете на Господа. Но ваш царь ваш неправильно ведет. Он отменил жертвенники, которые Господу поставлены были. Там-то не Господу были поставлены жертвенники, а вам, вот это, этому Господу были поставлены. А он разрушил. Да при том же говорит, что, разве я без воли Господней пошел сюда? Это Господь сказал мне, пойди. Вы знаете, это очень серьезно. Это очень серьезно. Если в нашу жизнь приходят скорби и трудности, и мы знаем, что враг покушается, нам легче переносить. У нас есть больше надежды на Господа. Но если мы знаем, что Господь специально допустил, или Господь судится, о, как это трудно уповать на Бога. Дьявол знает, как подрывать упование. И еще раз повторяю, мир говорит, что надежда умирает последней. Дьявол тоже это знает очень хорошо. И его цель – разбить упование. И он для этого использует все, весь свой арсенал. Силовое давление, обман, хитрость. И я часто говорю, он не только иногда идет в лобовую, он часто ведет партизанскую войну из-за угла. Неожиданно. Там, где его не ожидают. И то Господь говорит, и ямы копает, и щети ставит. Помните эти места Писания, я их не буду употреблять. Чтобы смутить человека, чтобы отнять у него надежду, чтобы отнять у него упование. Поэтому очень важно, даже в самые трудные времена, и это является спасением для нас, иметь надежду на Бога. Я читаю один из текстов Писания, когда именно надежда спасла одного большого человека. После одного события у него не на что было ложить свое упование. Я читаю, и это было тоже всем известное место Писания. Первая книга Царств, 30 глава, 7 стих. Но Давид укрепился надеждой на Господа Бога своего. И сказал Давид Авиафару священнику, сыну Ахимелефу, принеси мне ефод. И принес Авиафар ефод к Давиду. Вы, наверное, помните это событие. Пожарище, разоренный город. Да и Давид-то сам был не на должном месте. Вот в чем проблема была, наверное, для Давида. И знаете, что если бы Бог вот так вот не сделал, кто знает, что было бы с Давидом? Он-то шел с врагами Израиля воевать против своего народа. И вот приходит время. Давид не смог туда пойти, было сопротивление сильное. Он приходит, а там пожарище одно. И что самое страшное было в то время для Давида? Мы всегда, когда у нас случается беда, мы ищем козла отпущения. Израильтяне тоже нашли этого козла. Им оказался Давид. Поэтому мы за тобой пошли. А теперь посмотри, что. Жен нет, детей нет, домов нет, город сожжен. И вы знаете, что они сделали? Они взяли камни, чтобы побить камнями Давида. Но Давид возложил упование на Господа. Знаете что, не знаю, какое нужно было иметь доверие к Богу, чтобы понимать свое состояние, понимать свое положение и в то же самое время верить, что Бог и в этой ситуации, он не отказался от него. Вы знаете что? И надежды на Господа не постыдил. Господь говорит, иди и заберешь все. Я же своими словами немножко передаю. А ничего не пропало. У Бога никогда нет тупиков. Так не раз было с этой надеждой у Давида. Вы много можете случаев привести из Священного Писания. И все они отмечены одной чертой в характере и состоянии сердца Давида. Он возложил упование на Господа. Мы будем говорить дальше. Это будет тема упования на Господа во время судов Божьих, когда Бог с тобой судится. Я просто забегаю наперед, напомню, что так однажды было. Когда Давид сосчитал народ, помните, там была своя причина, об этом я сегодня говорить не буду. И Бог ему как своему другу сказал, Давид, ты все-таки мне друг, но ты выбирай наказание, которое должно с тобой случиться. Сам выбирай. И одно из наказаний, значит, было ангел Господень поражающий. Остальное через людей был. Давид подумал и сказал, говорит, Господи, Пусть я лучше упаду в твои руки, чем не упасть в руки человеческие. Принимаю твое наказание. Вот насколько у него было доверие к Богу. Это было не просто оно какое-то выросло на пустом месте. Мы будем говорить об этом. Бог об этом сам позаботился. Чтобы у него было такое упование. Он не однажды допускал в его жизни такие сильные проблемы, такие большие трудности, чтобы научить его уповать на него. Еще прочитаю один текст Писания. Когда кажется, что ни на что больше нет надежды, но когда человек надеется на Господа, то оказывается, все-таки надежда есть. Эздра, 10 глава, 1-4 стихи. Когда так молился Эздра и исповедовался, плача и повергаясь пред лицом Божиим, стеклось к нему весьма большое собрание израильтян, мужчин и женщин и детей, потому что и народ много плакал. И отвечал Шихания, сын Иехиила, из сыновей Еламов, и сказал Эздре, мы сделали преступление пред Богом нашим, что взяли себе жен иноплеменных из народов земли, но есть еще надежда для Израиля в этом деле. Заключим теперь завет с Богом нашим, что по совету Господина моего и благовеющих пред заповедями Бога нашего, мы отпустим от себя всех жен и детей, рожденных ими, и да будет по закону. Встань, потому что это твое дело, и мы с тобою ободрись и действуй. Знаете, это была очень сложная ситуация. Нет более сложной ситуации, чем ситуация, сложившаяся в браке. Все можно развалить. Брак тоже можно развалить. Его тоже можно разорвать. Но практически невозможно оказаться чистым и невиноватым. Здесь нечто похожее было. Взяли иноплеменных жен, они родили им детей. Думаю, что взяли, потому что любили их. Детей тем более любили. Но как бы человек не относился тогда к своей второй половине, но перед Богом это было преступление. И когда пришло время наводить порядок, они столкнулись с этой сильной проблемой. Наверное, тогда было проще. Люди плотские были, жили под законом. Сказал Господь, отпустить, отпустим. Хотя, наверное, очень трудно было это сделать. Сегодня другое дело, сегодня так не отпустишь. Сегодня так не отпустишь. Сегодня так не сумеешь пройти. Сегодня это не просто делать. Но благодарение Богу, вы знаете что? Что в руках Господних все сегодня сокрыто. И я знаю, сколько сегодня есть сестер. Может быть, от общего количества. Их не так много, что Бог дал им возможность получить спасение только потому, что отнял у них их мужей, и они стали свободные. Иначе они не могли бы идти этим путем. Да, братья? Это вопрос серьезный. Но все-таки, я думаю, что Господь имеет полное право поступать по своему усмотрению. И знает, что делает. Так не разорвешь. Разрыв. Очень серьезный разрыв. Никаких чувств нету. Когда кто-то один начинает молиться с большими трудностями, с большими проблемами, но Господь применяет сердца. Он находит чувства в своем источнике, чтобы их вложить, и эти щебни созидаются, за что благодарение Богу. Если использованы все ресурсы, если человек идет как волноубой, то вы знаете, что в руках Господа жителя и врата смерти, за что благодарение Богу. Бог эти темницы открывает, а Бог освобождает, Бог делает свою работу, хотя, конечно, по-человечески это не приносит большой радости. Но ради вечности и во имя вечности Бог делает это, за что слава Ему и благодарение. Поэтому, почему я взял эти две ситуации сложные, потому что это очень трудные вопросы. Но не для того, которого считают над кругом земли. Для которых все мы как саранча. Который сегодня любит каждого из нас. и который имеет ключи к нашим сердцам, за что славу и благодарение, и может менять духовную атмосферу, может менять сердца. И если это не приводит к цели определенной, к Божьей цели, то он вызывает смерть, если это надо. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы сегодня во всяких ситуациях имели надежду на Господа. Конечно, наверное, никто из нас не молился: Господи, пусть моя жена умрет, или пусть муж умрет. Это, по крайней мере, когда я часто вижу, каются молодые люди, получают спасение, когда им говоришь: у тебя же там жена еще есть, у тебя же там еще есть, говорят: я не могу, я о ней слышать не хочу. Я говорю: я тогда ставлю вопрос о твоем покаянии, что у тебя за покаяние? Такого не может быть. Вы поняли меня, что я говорю? Ну, как это так? Тебе есть дети. Пусть там есть, ну, какая жена. Но если ты сам получил спасение и понял ценность ее, то ты не сможешь просто-напросто игнорировать то, что у тебя еще кто-то есть. Дети твои и жена твоя. Ну, пусть она самая-самая-самая. Другое дело, когда мы начинаем молиться, но Бог видит наперед, что ничего не будет. А Бог наперед видит все. Это Его право. Но мы никогда не молились, никогда не будем молиться, что: Господи, убери из земли моего мужа или убери из земли мою жену. По крайней мере, это будет, ну, не по-божески, не по-человечески. Я не знаю, как это назвать можно. Потому когда я говорил эту тему, я имел в виду, не мы этого желаем. Не мы создаем условия, чтобы это случилось. Но это в свое время может делать Бог. За что благодарение Богу? Вы помните, что в свое время? Я знаю, что когда-то кому-то и такие мысли приходят. Когда молятся, когда проклинают и так далее, и так далее. И это ненормально. Вы помните Давида, о котором я немножко сказал? Когда случилось событие, которое Бог ему предсказал, когда против него восстал Саул и гонялся за ним, и Господь однажды сказал Давиду, что вот придет время,